Передали повторно все его данные, но адреса проживания нет по-прежнему, — добавила Клара. — Не беда. Уж теперь-то мы его найдем. Кути излучал уверенность. — И передадим прокурору, — добавил Рона. — Только отнюдь не за нарушение правил о прописке. Подполковник вдруг помрачнел и нахмурился. Он вспомнил о Додеке. Шофер такси вышел из подъезда, сел в свою машину, включил фары и не спеша отъехал. Саас и Милс видели это, но не обратили внимания. Немного погодя, Саас, приникнув к лобовому стеклу, оглядел еще раз окна квартиры директора. Он задернул шторы, даже, кажется, погасил свет. Все ясно, наш подопечный улегся спать. Думаю, нам тоже пора последовать его примеру. Саас взялся за рукоятку двери, собираясь вылезти из машины. — Ты чокнутый? Милс перехватил его руку. — А если улица под наблюдением? Вдруг он все же успел что-нибудь сообщить своему дружку из контрразведки? — Кто, Имре? — Господь с тобой, — Саас усмехнулся. — Наш директор так напуган, что дыхнуть боится. Это как сказать. Во всяком случае, покатаемся немного для страховки. Сделаем кружок-другой, а потом уже из окна нашей берлоги убедимся, дома ли он. Саас тронул машину. Совершив привычный круг вокруг ближнего квартала, они вернулись на прежнее место, только на другую сторону улицы, где стоял дом тетушки Павелец. В кабинете Роны установили кинопроекционный аппарат, принесли коробки с пленками, повесили экран и объяснили Куте, как пользоваться дистанционным управлением. Клара распахнула дверь из приемной, объявив, он прибыл. Одетый в форму шофера такси, не снимая фуражки, в комнату вошел Имре. Друзья молча обнялись. «Вот я и здесь, Балент», — промолвил, наконец, Имре и поздоровался за руку с Кути. После того, как все разместились в мягких креслах вокруг столика в углу, Клара спросила, «Чем вас угостить?» «Товарищи Рона и Кути, конечно, потребуют кофе, а вы?» «А мне что-нибудь освежающее, все равно что, Кларика», — ответил ей Имре и, взглянув на Рону, сказал, «Ты что такой хмурый, Балент?» «От того, что виноват». Да я вижу, и так порядком измучен. Тебе бы выспаться, а я тащу тебя к нам. Да еще контрабандным способом, будто запрещенный товар, — отшутился подполковник, а сам, глядя на Имры, думал. Да, нелегко далась тебе эта поездка, дружище. Даже постарел как-то. Всегда жизнерадостный, благодушный, полный юмора и дружеской иронии, тот Имры, с которым они еще так недавно весело катили на «Мерседесе» к Додеку, за эти несколько дней словно преобразился. Перед Роной сидел осунувшийся, сгорбившийся пожилой человек с беспокойством, затаенным в глубине глаз. «Седины тоже прибавилось», — отметил про себя Рона, и сердце его наполнилось горечью и злостью. «Прежде всего о детях. Где они, как они?» — спросил Рона. «Ты говорил с ними? Здоровы ли?» Их держат в загородной резиденции, похожей скорее на замок. Пока с ними ничего не случилось. Здоровы. Замок? Хм. Об этом замке мы еще поговорим. Продолжай, пожалуйста. Оба они понимают, что попали в критическое положение. И все-таки даже там... На мгновение глаза Имры загорелись прежним блеском. Это наши дети... «Конечно, дружище», — понимающе кивнул Рона, хотя не очень ясно понимал, что хочет сказать его друг. «Это же естественно». «Здесь, Балент, естественно, но там...» Имре мучительно подыскивал слова. «Ведь они находятся в таких условиях впервые в жизни. Они под вооруженной охраной. На каждом шагу их провоцируют и запугивают». Рона опустил голову.